«Вы делились вашим видением цитагандийских амбиций относительно Марилока с Элианом?» — спросил Майлз. «Да, мы полностью держим вашего шефа в курсе. Но в настоящий момент никаких материальных подтверждений моей теории нет. Пока что это не более, чем мои умозаключения. Имперская безопасность отслеживает некоторые ключевые показатели для нас». «Я... это не входит в мою компетенцию», — сказал Майлз. «Ничего не могу сказать». «Но, надеюсь, вы представляете себе стратегическую картину в целом?» «О, да». «И еще. В высшем свете сплетни не всегда контролируются так, как следовало бы. Вы оба будете в том положении, когда можно столкнуться с некоторыми из них. Вы должны будете сообщать обо всем, что услышите, шефу моего протокольного отдела, полковнику Фарриди. Как только он вернется, то будет проводить с вами ежедневные совещания. Позвольте ему самому судить, какие новости представляют интерес». «Шах». Майлз кивнул Айвину, тот только покорно пожал плечами. «И, постарайтесь не сообщать больше, чем узнаете». «Ну, я надежен», — сказал Айвин. «Я не знаю ничего». Он жизнерадостно улыбнулся. Майлз приложил все усилия, чтобы не поморщиться и не пробормотать. «Мы знаем, Айвин, достаточно громко, чтобы быть услышанным». Поскольку все инопланетные представительства концентрировались в пределах одного сектора столицы Этакита, поездка оказалась недолгой. Машина снизилась до уровня улицы и замедлила ход. Они въехали в гараж под зданием Марилоканского посольства и оказались в залитом ярким светом вестибюле. Он специально был оформлен так, чтобы скрашивать ощущение подземелья. Отделка мрамором, декоративные растения, спускавшиеся из расставленных ярусами кадок. Колпак автомобиля поднялся. Охрана Марилоканского посольства с поклоном проводила группу бароярцев к лифтовым шахтам. Несомненно, что они при этом скрытно просканировали своих гостей, и что Айвину хватило здравого смысла оставить тот нейробластер в ящике своего стола. Они вышли из шахты лифта в просторное фойе, откуда уже открывался выход на несколько уровней, объединенных между собой зон для публики, уже изрядно заполненных гостями. Гул разговоров звучал призывно громко. Центр фойе занимала огромная мультимедийная скульптура, подлинная, а не виртуальная проекция. Журчащие струи фонтана сбегали вниз, образуя нечто вроде горной вершины, и впечатление дополнялось импрессионистского вида тропинками, по которым и вправду можно было пройтись. Разноцветные хлопья порхали в воздухе вокруг маленького лабиринта, образуя изящные проходы. По их зеленой окраске Майлз сразу предположил, что они должны изображать листву земных деревьев, а приблизившись, смог рассмотреть мельчайшие подробности и реализм их формы. Постепенно цвета стали меняться от 20 оттенков зеленого до ярко-желтых, золотых, красных и бордовых. Кружась в воздухе, хлопья составляли мимолетные узоры, людские фигуры и лица. И это сопровождалось нежным звоном музыки ветра. Действительно ли там возникали лица и звучала музыка, или же воображение Майлза играло с ним, придавая случайным сочетаниям осмысленные узоры? Искусная неопределенность скульптуры притягивала. «Это что-то новое», — заметил Форобьев. Его взгляд также зацепился за скульптуру. «Мило». «А, добрый вечер, посол Берно». «Добрый вечер, лорд Форобьев». Марилоканский седовласый хозяин и его бароярский коллега привычно кивнули друг другу. «Да, нам она кажется весьма изысканной. Это подарок одного из местных гемлордов. Большая честь. Называется «Осенний листопад». Мои шифровальщики полдня ломали себе голову над названием и в конце концов решили, что оно означает «осенний листопад». Оба рассмеялись. Айвин неуверенно улыбнулся, не совсем уловив смысла шутки. Форобьев официально представил Майлза с Айвином послу Берно. Тот отреагировал на их ранг изысканной учтивостью, а на их молодость – объяснением, где найти закуски, и тем, что мигом предоставил молодых людей самим себе. «Это из-за эффекта Айвина», – угрюмо решил Майлз. Они направились наверх к столу, лишенные возможности послушать, какими приватными комментариями будут обмениваться послы. Наверняка всего лишь светскими шутками, но все же. Майлз и Айвин подобрали себе кое-что из лакомых и обильных закусок и выбрали напитки. Айвин остановился на знаменитом марилаканском вине. Майлз, памятуя о листке в кармане, предпочел черный кофе. Они разошлись, молча махнув рукой, и каждый отправился вращаться в этом кругу по собственному разумению.